Глава 4. Покинув Брас-Ройл, я направляюсь в отель. Малый болтается в коридоре со скучающим видом. Я велел ему принести сэндвичи и пиво в номер. Не прошло и 5 минут, как возникает Керман, а за ним и Малый. «Что это ты заказываешь сэндвичи?» – недовольно говорит он. «Неужели мы не в состоянии оплатить ресторан?» Малый ставит поднос с пивом и сэндвичами на бамбуковый столик и стоит в ожидании, не перепадет ли ему что-либо. Я даю ему 50 центов и советую убираться. «Если у вас появится желание развлечься, посмеиваясь, говорит он, то у меня есть на примете блондинка». Керман открывает дверь. «Выкатывайся!» Он, наконец, уходит. Я наливаю пиво в стаканы. «Я решил, что удобнее будет поговорить здесь», — объясняю я. «Ладно». Керман усаживается поудобнее. «Ты провел бездну времени в этой коробке. Я уже собирался организовать твое спасение». Я протягиваю ему стакан с пивом и сажусь на кровать. Я выудил там много интересных сведений. Я рассказываю ему обо всем, кроме этой акробатки, так как знаю, что это выбит его из колеи. Он слушает меня, не перебивая, и не дотрагивается до пива, что служит признаком его крайней заинтересованности. Когда я закончил, он присвистнул. «Потрясающе! Что же из этого следует?» «Все это — куски чего-то целого. Нужно их соединить. Я не сомневался ни минуты, что Гельболс участвует в этой игре». «Ты считаешь, что он работает вместе с Тейлором?» «Возможно, но я пока не знаю. Может, это просто совпадение, что она появилась в Оркид-Сити. Может, она совершенно порвала с этим Тейлором. Я еще ничего не знаю, но это придет. Главное то, что Анита была замужем, когда вышла за Серфом. Если он женился на ней тайком, значит, Тейлор не знал об этом. И если ему стало известно об этом, незачем искать шантажиста». «Еще интересная деталь. Тейлор специалист по 45-му калибру. Вполне возможно, что убийца он». Керман откашливается и полощет горло пивом. «Ты думаешь, что это он убил Бенни?» «Тейлор или Луи, или оба вместе». «А Милс? Он не в игре?» «Еще ничего не знаю. Подозреваю, что между ним и Натали Серф что-то есть. Но имеет ли это отношение к нашему делу, пока не знаю». «В общем, ты пока знаешь не очень много. Надо здорово постараться, чтобы добиться успеха». «Я знаю достаточно, чтобы пощупать Луи. И это мы сделаем немедленно». Я достаю блокнот, вырываю оттуда лист и пишу на нем большими буквами. «Сегодня магазин закрыт». «Что это такое?» – удивленно спрашивает Керман. «Мы сидим дома?» «Как раз наоборот, дубина. Мы пойдем к Луи, а это прикрепим к двери, когда войдем». Керман быстро проглатывает свое пиво. «Вот момент, которого я ждал давно». Он берет шляпу, и мы выходим.